Подожди, ты все это выучила здесь, в школе? Нет, конечно. Анастасия рассмеялась. Я же не вундеркинд. Латынь и староанглийский я учила в приюте сама, а французский нам преподавали. Мия медленно повернулась к Трис, которая внимательно слушала разговор. Девушки, ошарашенно посмотрев друг на друга, снова перевели взгляды на Анастази, которая даже не обратила на их переглядывание внимания, снова уткнувшись в книги. Анастази, можно просто она? Девочка поправила чуть сползшие очки, не отрываясь от чтения. А что вы тут искали? Разбирались, можно ли сделать противоядие от веритосерума, долговечное, которое обеспечит иммунитет больше, чем на пару дней. А разве сначала не надо проверить таблицы совместимости? Антиподы к составляющим могут подсказать, что лучше добавить. Мя, хмыкнув, молча пододвинула к себе блокнот и записала идею речь. Трис только головой покачала. 12-летний вороненок, очередной гений в их небольшом воинстве. А иначе как воинство Меркой не воспринимало их компанию. Главное, сработаться. Итак, господа и дамы, Северус хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Мы с Филиусом посоветовались и решили разбить вас для начала на тройки. Если что-то пойдет не так, сформируем команды иначе. Фред, Джордж, Анастази, Драко, Луна, Блейз, Гарри, Трис, Гермиона, Невилл, Пенси, Тя. Возражения? Нет, прекрасно. Значит, сейчас устроим пробные поединки. Первыми в круг вышли команда с близнецами против Лангбаттома и остальных. Не сговариваясь, Фред с Джорджем задвинули девочку за свои спины. Она даже не возмущалась, вместо этого мастерским движением собрав волосы в узел, а очки закрепив легким клеящим заклинанием на висках и переносице. Гарри только удивленно присвистнул, потому как он до этого просто не додумался. Флитвик, вышедший в середину, очертил защитный купол. Поскольку это пробный поединок, то держимся в рамках школьной программы. Останавливайтесь, как только слышите команду. Начали. Трис, едва начался бой, вскинула брови в изумлении, потому что близнецов надежно закрывал зеркальный щит. Северус это тоже заметил, как и Флитвик, оставшийся в пределах купола. Гарри же неотрывно смотрел на Невилла, такого странного, не похожего на самого себя Невилла. Скупые, четко выверенные движения палочки и тела в целом, ни одного заклинания вслух, только невербально. Отдельный восторг вызвал момент, когда мелкая молния сорвалась с кончиков пальцев Гриффиндорца Тихони. Вот тебе и уволень, а я говорила, не стоит недооценивать. Трис усмехнулась. Насчет Луны то же самое скажу, аккуратнее, когда встанем с ними. Драко точно силен, насчет Блейза ничего не могу сказать, но судя по всему крепкий среднячок. А вот Лавгуд, темная лошадка, тогда мы с Мия держим щиты, ты в нападении. Трис кивнула, наблюдая за поединком. Она лишний раз не высовывалась, держа постоянный щит. Фред то подключался к нападению, то уходил в защиту, давая девочке передохнуть пару мгновений. Поединок закончился довольно интересно. Джордж выбил Пенси, Фред сошлись с Невиллом на ничьей, а Тиа и Анастази просто выдохлись. Флитвик, дождавшись, пока первая группа покинет площадку, приглашающе махнул рукой остальным. Первым сюрпризом стало то, что тройка Лавгуд Малфой Забини не осталось стоять рядом, рассыпавшись вместо этого по площадке. Гар, круговой, Мя, следишь, Гринджер и Поттер, кивнув, молча скостовали щиты. Трис на пробу уколола Лавгуд Петрификусом, но девушка с легкостью отбила заклинание. Заметив, что троица встала ровно по треугольнику, Трис только хмыкнула. Мя, аква в круг, едва взметнулась волна, скрывшая их от чужих глаз, Мёрк заморозила ее, создав ледяной купол, и, сунув руку в сумку на поясе, всучила соратникам пузырьки. Мордрит, Драко, топите лед, Инфламари. Ледяной купол растаял за считание секунды, отчего площадку заволокло паром. Но в центре, где стояла тройка Мёрк, никого не было. Блейз тихо выругался, оглядываясь вокруг. Драко мягким кошачьим шагом направился в сторону Луны. Лавгуд замерла на месте, вглядываясь в клубы пара, и едва не зашипела от досады, когда поняла, что вместо пара по площадке пополз дым, явно созданный искусственно. Видно было максимум свои руки. Где-то вдалеке, словно за стеной, вскрикнул Блейз. Совсем рядом раздалась ругань Драко, но через миг все звуки стихли. Блондинка вздрогнула, когда почувствовала прохладную древесину, уткнувшуюся в шею сзади. Бу, ладно, ладно, вы выиграли. Луна рассмеялась. А как вы исчезли? На разборе покажу. Планировала на измор взять? Ага. Дым рассеялся, открыв забавную картинку. Гермиона ругалась на Гарри, который переборщил и вырубил Блейза. Драко просто лежал, спеленутый веревками и с кляпом в зубах. Луна, хихикнув, пошла распутывать союзника, а Трисс подошла к своим. Эпискей. Блейз закашлялся, Мия с облегчением выдохнула. Гарри, договаривались же усыплять. Я случайно. Да ладно, Мия, бывает. Зато не буду расслабляться. С кряхтением слизеринец встал на ноги с помощью Поттера и поковылял к креслам. Флитвик со Снейпом только переглянулись, решив про себя, что обсудит подопечных позже. Домовики организовали чай и легкий перекус. Команда, рассевшись по местам, молча пила и ела, но минут через пять терпение Лавгут истекло. Вздохнув, она очень выразительно посмотрела на Трис. Та, улыбнувшись в ответ, одним движением сняла с пояса небольшую, примерно с ладонь, сумку. Несколько движений, и та раскрылась, став размером с книжный лист. Большой книжный лист. Лучше не трогать, защита стоит. Альф делал. Северус склонился над сумкой, разглядывая внутреннее устройство. Нет, не его почерк. Дед дал. Сказал, старые разработки. Даже большинству зелий, считающихся капризными, уменьшение не страшно. Собственно, сегодня я одно из таких и использовала. Подожди, это был мой хамелеон, Трис, он же недоработан. Ты сказал, что он не вредит. Сказал, я разделила стандартную порцию на 4 части, такого количества хватает на 3 минуты. Я с тобой позже поговорю. Трис только глаза закатила, услышав угрожающий тон. Ребят, она предупреждала о том, что зелье экспериментальное. Предупреждала, ничего не случилось, ничего не случилось, ни с их наследиями, тем более Гарри с его коктейлем в крови, боятся отравления. Северус издал мученический вздох и начал лекцию о технике безопасности, словно для первокурсников на вводном уроке. Она слушала с интересом, надеясь услышать что-то новое, а остальные скуксились. Вот так мы и приходим к мысли, что если косячит один, отвечают все. Понятно, Трис, поняла, поняла. Больше не буду брать твои наработки, пока сам добро не дашь. Я буквально слышу в этой фразе твое брать не буду, зато сама нахимичу. Трис, отравишься. Домой не приходи. Подростки разразились смехом, а профессора закатили глаза. И ведь это не дурость, это просто вредный характер девушки, что встала лидером в этом отряде. И как тебе эта компания, Фил? Неплохо, Север. Полугоблин сделал глоток виски из бокала и причмокнул. Ай, хорош, Глинмаранджи, он самый. Меня беспокоит, что Трис все больше начинает спорить. Это логичное течение времени, мой друг, мисс. Прости, леди Мёрк ощущает ответственность за всех, кого берет под свое крыло. Не удивлюсь, если ее наследие чешуйчатое и хвостатое. Они все так себя ведут, вспомнить только пресловутого Риддла. Ты знал, что за наследие у лорда? Я полугоблин, Север. Меня растили как шпиона среди людей, я выучил сотни мельчайших проявлений наследий. Другой момент, что через какое-то время мне надоело терпеть пренебрежение номинальных сородичей. Я получился больше человеком, чем гоблином. Да, я помню эту историю. Ты до сих пор не посещаешь Гринготтс? Нет, мне так и не простили того спича и разгрома, что я устроил. Флитвик усмехнулся. Хотя некоторые встали на мою сторону, с ними я и работаю. Все-таки хранить золото под подушкой немного утомительно. Вообще не понимаю, для чего им шпион в школе. Ладно бы мы враждовали, но... Информация, Северус, информация. Самый ценный ресурс. Зельевар понятливо кивнул и вернул разговор к небольшому воинству, которое они взялись обучать на свою голову. Не сказать, что Снейпу было сильно тяжело, но все-таки 12 подростков в одной комнате, это чересчур. Радовало, что Трис без особых проблем управляла ими. Остальные безоговорочно приняли лидерство девушки, в шутку называя себя химерами. Пришли они к такому именованию после того, как выяснили наследие друг друга, банально чтобы не сцепиться в один непрекрасный миг. Оказалось, что все в отряде так или иначе, но к теплокровным отношения не имеют вовсе. Ноги, гидры, драконы и прочие чешуйчато-перепончатые. Только Анастази не знала своей крови, однако чувствовала себя более чем уютно. Как думаешь, чего добивается паук? Не знаю, Север. Он начал свои странные игры задолго до того, как появился Риддл, но старательно выращивал изумного студента Мордрит Паймикова и испортив ему жизнь после школы. Чего только стоит то, что Риддлу пришлось уехать из Англии, чтобы найти работу. Смешно ведь, сдавший 3 тонны лучше всех на курсе студент и безработный. Сколько бы я ни пытался понять действия паука, он так ни разу и не прокололся. Осторожен, даже зная, что все профессора у него под контролем. Даже слишком осторожен, что странно. Паранойя, маловероятно, но возможно. Хотя нет других признаков. Опять же, перемывание косточек одному седобородому редко затягивалось надолго, так что профессора перешли на обсуждение других вопросов. Северус возвращался к себе уже ночью, попутно проверяя коридоры. В одной нише шугнул двух слизеринцев, решивших уединиться, из другой со снятыми очками выскочили Гриффиндорка и Ривенклавец. Покачав головой, Зельевар направился дальше. Он почти спустился в подземелье, когда вдруг нагрелся кулон связи. Ускорившись, Северус буквально влетел в свои покои и вытащил артефакт из-за пазухи. «Роуз, ты один?» «Да». «Что случилось?» «Мы нашли скрытые участки в памяти Барти, смогли пробиться туда». Сев, где-то в Хогвартсе шастает Петтигрю. Барти видел его перед тем, как директор отдал его Уизли. «Мордрит, именно. Найдите его, Сев». Барти плана не знает, но подозревает, что это как-то связано с воскрешением Риддла. «Надо потрошить крысу». «Понял. Найдем, не волнуйся. Как там Трис?» «В письмах все так сладко, что у меня аж зубы болят. Собрала свою маленькую армию, учится быть генералом, скалит зубы. Моя девочка». «Ладно, Сев, дети на тебе. Летом отдохнешь от них. И передай той армии, что в Мёрк-Холле хватит места на всех». Артефакт замолчал, а Северус думал, как же найти одну мелкую крысу, которая прятаться может где угодно, включая Хагсмит. И тут появилась домовушка Трис. Зельевара осенила, но он решил не торопиться. «Мастер, мисс Гринджер спрашивает, все ли у вас хорошо и не нужна ли вам помощь. Вот они, хваленые мозги интуита. Передай хозяйке, чтобы выдернули Поттера с его карты и обратно за мной». Минут через 10 Северус уже стоял в гостиной. Гарри, зевая, протянул Зельевару карту. Укоризненный взгляд заставил парня ойкнуть и проговорить ключ. Вздохнув, Снейп склонился над картой и начал внимательно рассматривать ее. «Дядя, что ты ищешь?» «Петтигрю». «Он в замке?» «Не факт, но возможно». Теперь над картой склонились все четверо, разделив замок на равные части. Конечно, многое не отображалось, как, например, выручая комната, но проверять стоило внимательно. Гарри тихо фыркнул, заметив точку с именем Луны в коридорах. «Нашла». «Так-так-так, дьявол, он в директорских покоях. Нутти, сможешь проверить комнату так, чтобы тебя даже крыса не учуяла?» «Да, хозяйка, вперед». Пока ждали Нутти, Северус быстро выложил то, что ему сообщила Примроуз. Трис пожевала губу, раздумывая над словами дяди. «Даже если найдем, нельзя, чтобы он пропал. Да грохнуть его и дело с концом». Гарри раздраженно взъерошил волосы. «Чего церемониться? Нельзя, Гарри. Если паук потеряет вторую ручную крыску, то придумает что-то другое. Проще поймать, узнать планы, облевеет и отпустить. Тогда сможем сыграть на опережение. А как мы узнаем его планы, мы же не менталисты. Мя, прямо напротив тебя стоит мастер-менталист». Трис хмыкнула, поняв, что ребята попросту забыли о Северусе. «Я лезть не рискну, могу спалить мозги. Не думаю, что пауку будет полезен овощ. Да уж, детки, один другого кровожаднее. Но я согласен с Трис. Лучше знать, что планирует старик, если крыса хоть что-то вообще знает». Появившаяся Нутти поставила точку в обсуждении, потому что нашла Петтигрю во вполне комфортабельной клетке, за ширмочкой. Видимо, директор не желал открывать своему сообщнику некоторые нюансы своей частной жизни. Крыс был толст, сытый, судя по всему, очень доволен. И как его оттуда вытаскивать? «Дядя, сколько тебе надо на то, чтобы выпотрошить ему мозги и зачистить все?» «Полчаса, но лучше больше». Трис, прикусив ноготь на большом пальце, задумалась. Как же с гарантией вытащить одного седого директора из его конуры, да так, чтобы он в спешке забыл обо всех защитных заклинаниях? На следующей тренировке отряд с удивлением замер на пороге, не понимая, что случилось с привычным залом. Трис, стоящая перед огромным круглым столом, подняла взгляд от пергаментов и улыбнулась. «Всем привет, диверсию будем устраивать?» «Один, некромант, гадающий на костях, то есть тот, кто общается, и только, с мертвыми или с их помощью узнает будущее и прошлое. Некромаг, именно маг смерти, повелевающий мертвым». Вернуться к тексту. Глава 19. К чему приводит размышления? Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, или же по-простому, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, спокойно вкушал свой послеобеденный чай, обильно сдобренный лимонными дольками и прочими сладостями. Он как раз примерился к особо приятному на вид кусочку, когда дверь в его кабинет распахнулась, с силой ударилась о стену и отлетела бы прямо в лоб визитеру, не стоя он уже около стола. Альбус удивленно моргнул, глядя на всклокоченную МакГонагалл. Он впервые видел свою заместительницу в таком состоянии. Вечно идеальный пучок растрепан, очки перекошены, мантия кое-где подпалена. «Минни, Альбус, срочно, за мной, Ача!» Раздраженно цокнув языком, МакГонагалл ухватила начальника за руку и буквально выволокла его из-за стола, попутно смахнув на пол чашку с чаем и вазочку с конфетами. Альбус даже не успел возмутиться, как оказался в коридорах замка, а Минерва все тащила его за собой, сверкая глазами и рассказывая, что же произошло. Директор ощутил, как зашевелились волосы на затылке, и через пару предложений решительно высвободил руку и побежал уже сам, придерживая мантию и проклиная себя за то, что решил пообедать в своем кабинете, а не в большом зале. Все было как обычно. Студенты быстро ели, перешучиваясь между собой. Кто-то попутно уткнулся в книги, готовясь к послеобеденным урокам. Минерва успела заметить, как старосты увели младшекурсников на занятия. Вдруг из-за стола Слизерина послышался девичий визг. Пенси Паркинсон, вскочив с лавки, крутилась вокруг себя и размахивала руками, будто пыталась стряхнуть что-то с одежды. «Мисс Паркинсон, успокойтесь. Профессор, с ней что-то не так?» Полный ужаса взгляд, который бросил на нее Забини, заставил женщину вздрогнуть. «На ней же нет никого. А-а-а, уберите их, уберите». Снейп, нахмурившись, бросился к студентке, но волна магии, выплеснувшаяся волной, оттолкнула его назад. И тут крик раздался со стола Гриффиндора. Кричала Гермиона Грейнджер, в точности повторяя движения Паркинсона и даже завывая с ней на одной ноте. Подскочил кто-то с Рейвенкла и Хаффлпаффа. Понемногу истерия охватила весь зал, кричала едва ли не треть учеников, оставшиеся медленно впадали в панику. И тут Паркинсон схватилась за лицо. Когда она отвела руки от себя, все увидели, что ее лицо медленно, но верно превращается в мордочку кролика. Гермиона ойкнула следом за ней, у нее начал расти хвост, кошачий. Минерва по старой памяти зыркнула было на близнецов Уизли и даже открыла рот, чтобы отчитать их. Но Фред и Джордж смотрели друг на друга с ужасом, у них пробивались ослиные уши. Зал начало заволакивать черным дымом. Заметили это тоже поздно, когда в черноте скрылись и двери, и окна. Профессора беспомощно тыкали палочками в воздух, но дым не поддавался ни одному заклинанию. Перуанский порошок мгновенной тьмы. Флитвик едва не упал со стула от возмущения. «Мордрит, надо выводить детей. Было бы это так просто. Они неуправляемы. Минерва, бегом за Альбусом. Может, он что придумает. А я в лабораторию. Филиус, отправьте Патронуса Поппи и постарайтесь успокоить детей». Двое профессоров покинули большой зал ровно за секунду до того, как его полностью заволокло тьмой. Флитвик, воспользовавшись сонорусом, постарался перекричать толпу, но только охрип. Ох, кто-то налетел на маленького профессора в темноте. Филиус, Аврора, осторожнее. Мерлин, как хорошо, что нет гостей. Это был бы позор на все века. О, порошок слабеет. Аврора, помогите мне успокоить детей, а то они могут покалечиться. Оставшиеся профессора, едва начал таять дым, ринулись к ученикам. Тех, кто пострадал от чьей-то злой шутки, а взрослые не сомневались, что это чья-то проказа, усадили отдельно от остальных. Девочки рыдали, рассматривая в маленьких зеркалах лица, поросшие шерстью. Парни успокоились быстрее. Одного из слизеринцев пришлось укладывать на лавку, в темноте он упал и стукнулся головой. Из хода, что был за преподавательским столом, наконец показались МакГонагалл и Дамблдор. Директор с ужасом осмотрелся, мысленно прикидывая, сколько же придется оправдываться перед родителями и опекунами, потому что пострадавшими были чистокровные, за редким исключением. Директор даже не успел открыть рот, как вдруг моргнул волшебный потолок. Один раз, второй, на третий весь зал снова погрузился в темноту, словно и не было окон и свечей. Вспыхнули огоньки, похожие на болотные, блекло-зеленые и голубые, осветившие пространство мертвенным светом. Альбус вздрогнул, услышав скрежет. Подняв глаза, он увидел, как начали шевелиться горгульи на стенах. Одна из них проснулась раньше других и спрыгнула вниз. Подняла глаза на стоящего прямо перед ней мага и глухо зарычала, словно была живой, а не каменной. Гулко сглотнув, Дамблдор вытащил палочку и направил ее в морду каменной твари. Авада, Альбус. Удар по руке привел директора в бешенство. «Ты что творишь?» Дамблдор ошарашенно моргнул, глядя на возмущенное лицо заместительницы, потом еще раз и перевел взгляд обратно на Гаргулью. До него не сразу дошло, что в зале светло, как и должно быть, а перед ним и правда стоял один из барсучат, с ужасом смотрящий на палочку директора. «Вы чуть не заводили меня, мальчик мой, тебе показалось». «Ничего мне не показалось. Я напишу матери и отправлю ей воспоминания». Директор снова не успел. «На сей раз остановить испуганного ребенка». Мальчишка выскользнул из зала. Бежать за ним сейчас у него не было возможности, потому что МакГонагалл вцепилась в Альбуса, словно тот был кувшином, полным отборных сливок. «Это что было, Альбус? Мне показалось, что...» «Показалось?» Директор поморщился от визга. «Показалось, и ты решил заводить свою фантазию? Ты совсем с ума сошел, профессор, директор?» Альбус вздрогнул, услышав за спиной девичий голос. Повернувшись, старый маг позволил себе мгновение торжества. На лице уже в край надоевший Трис Смёрк огромными буквами был написан страх. «Мисс Смёрк, что случилось? Я не могу найти Гарри, у него начал расти». Девушка смутилась, но продолжила: «В общем, как и у других, но он убежал из зала, и я не могу его найти в замке. А вдруг ему плохо? Пойдемте, моя девочка, мы его найдем. Минерва, оставайся здесь, помогите остальным ученикам. Ну привет, крыса». Жирный, слегка плешивый крысюк списком забился в угол клетки. Но Северус, сунув руку в дверцу, ловко сцапал его за шкирку и вытащил наружу. Два заклинания, и Петтигрю, уже в своем родном теле, застыл соляным столбом. Северус, глубоко вдохнув, осторожно погрузился в разум предателя. Ему хватило 15 минут. Больше он просто не вынес. Слишком гадко было копаться в мозгах Петтигрю. Да и не знал крысюк всего, хотя ценной информации удалось добыть довольно много. «Убить бы тебя, только вот ты пока нужен». «Ничего, я до тебя еще доберусь, Питер», — обливеет. Внимательно проверив, чтобы не осталось даже намека на его присутствие что в мозгах Петтигрю, что в покоях, Зельевар тихо ушел, не забыв при этом оставить небольшой подарок за старинным зеркалом. В большом зале царила все та же паника, только чуть более организованная. Поппи уже суетилась вокруг девушек, Минерва грозно зыркала на тех, кто пытался поднять волну истерии вновь. «Северус, держи, Поппи». В руки медиведьмы был сунут небольшой сундучок. «Тут ровно 40 порций универсального антидота. Когда ты успел? Или заранее хранил? Недавно пытался его улучшить, вот и вспоминал точную рецептуру. Два котла обычными получились, а третий рванул. У тебя обязательно все получится». Медиведьма улыбнулась чуть нервно. «Помоги мне, пожалуйста, раздать зелье детям». Кивнув, Зельевар повернулся к ученикам. Те без лишних слов выстроились в шеренгу. Получил зелье, выпил при взрослых, отошел в сторону. Помфри только головой качнула, мысленно восхищаясь мужчиной. «Надо же так вышкалить, без слов понимают и даже не пытаются спорить. Да уж, Минерве только мечтать о таком поведении учеников и остается». Вернулись Мёрк с Дамблдором, причем девушка буквально тащила на себе Поттера. Помфри, подскочившая к ним, разохалась и в суматохе случайно разбила флакончик с зельем. «Мордрит, это был последний, Поппи». Северус вздохнул, поднимая грустный взгляд от осколков на Трис. «Мисс Смёрк, тащите эту тушку в подземелье, будем отпаивать там. Альбус, я надеюсь, вы справитесь тут без меня. Антидотом напоены все, надо успокоить и отправить по спальням». «Конечно, конечно, идите, Северус, мальчику нужна твоя помощь». Как будто она ему когда-то не нужна. Зельевар раздраженно фыркнул. «Да ведьма вы или нет, Мёрк, мобиликорпус, идемте». Трис шмыгнула носом, открыла было рот, чтобы рыкнуть на Снейпа, но наткнулась на предупреждающий взгляд Дамблдора и промолчала. Директор только брови приподнял, поняв, что в кои-то веки эта девица среагировала так, как надо. Проводив взглядом Снейпа, Мёрк и полубессознательного Гарри, Альбус повернулся к остальным участникам событий и потихоньку начал выяснять, что же произошло. «Все, просыпайся, спящая красавица. Ладно, хоть не мертвая». Гарри потер лоб и чуть поморщился. «Что это за дрянь вообще? Рабочее название аниматик. Вообще должно помочь обрести аниформу, точнее дать толчок к обретению, но при этом скрыть истинное обличие. Зачем сделал, не знаю, но эффект интересный. Ну и пригодилось, опять же, это больно». Поттер со стоном выпрямился, потирая копчик. «Когда уши менялись еще ладно, а вот когда хвост полез, бедные девчонки, у меня хоть олень и мелкий вылез, ами окажется кто-то из кошачьих. Пинси вообще кролик. Я видела ее зубы, ужас. Ладно, хватит болтать. Встречаемся вечером в зале, расскажу, что узнал. Не тащите всех, будет подозрительно. Кивнув, подростки переглянулись и тихо смылись из лаборатории. Им еще надо было кое-что закончить, чтобы спрятать все концы в воду. Они вошли в большой зал за пару мгновений до того, как в дверях появилась группа авроров. Мёрк удивленно моргнула, пытаясь понять, кто додумался, в хорошем смысле, отправить им весточку. За отряд она не боялась, прекрасно зная, что сработали они чисто. Маги в красных мантиях огляделись, кивнули друг другу и рассредоточились по залу. Двое отправились к ученикам, трое отошли к преподавателям, а вот к Дамблдору отправились аж шестеро. «Мистер Дамблдор, меня зовут Аврора Рефлор. Сдайте вашу палочку. Вы задержаны и будете доставлены в Аврорад для дальнейшего разбирательства». «Что?» Минерва едва не упала, услышав подобное заявление. «На каком основании?» «Нам поступил вызов от одного из учеников. Мистер Дамблдор обвиняется в покушении на убийство. Это какая-то ошибка, уважаемые». Директор с трудом, но растянул губы в улыбке, судорожно ища выход. «У нас тут такая чертовщина творится, зачем спешить, мальчик мой?» «Мистер Дамблдор, во-первых, я Аврор, а не Хостлер из заведения мадам Шака. Соблюдайте субординацию. Во-вторых, мне очень интересно, почему никто из взрослых магов не сообщил о проблеме в Аврорад. Этим почему-то озаботились дети, но не те, кто обязан защищать их. Сдайте палочку». Альбус запаниковал. Он переводил взгляд с одного Аврора на другого и не видел привычного восхищения. Из этих людей никто не боготворил его, как простые обыватели. Сглотнув вставший в горле ком, старый маг медленно вытянул палочку из рукава и также медленно протянул ее Аврору рукоятью вперед, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не проклясть этого ретивого служаку. Осторожно завернув палочку Дамблдора в мягкую ткань, Аврор бережно уложил ее в шкатулку и спрятал ее за пазуху, заверив директора, что ему вернут инструмент сразу же, как только все прояснится. Рефлор качнул головой на выход. Альбус, скрипнув зубами, направился следом. Эх, как же не вовремя Фаукс ушел на очередной виток перерождения. Трисс усмехнулась, провожая взглядом процессию. Все равно не сдвинем его с поста Хага, зато точно турнем из Визингамота. А откуда ты знаешь, что Феникс переродился? Видела его недавно. Совсем уже дряхлый был. Все верно. Я мельком осмотрел кабинет. Фаукс даже голову еще поднять не мог. Северус подошел к детям, поправляя мантию на ходу. «Авроры вас еще не допрашивали?» «Нет, сэр, тогда не заставляйте их ждать». Кивнув, подростки сами направились к Рефлору, который как раз задавал вопросы Мия. Они замерли в двух шагах от места, где сидела подруга, ожидая, пока на них обратят внимание. Аврор, скрупулезно записывая едва ли не каждый вздох девушки, только головой качал. Трисс не сдержала улыбки, когда Рефлор вздрогнул, наконец увидев их, и тут же прищурился. «Ну да, детишки, которые сами бегут давать показания, это что-то новенькое. Обычно же ловить приходится, да еще и заставлять что-то сказать. Господа, я Трисс Мёрк, сэр. Это Гарри Поттер. Он пострадавший, я свидетель». «О!» Аврор удивленно посмотрел на Гарри. «Без очков вас и не узнаешь, мистер Поттер. Присаживайтесь и рассказывайте. Почему, кстати, вы подошли сами? Да как-то не хочется получить от профессора снипа за то, что задерживаем сотрудников Аврората». Рефлор закашлялся, пытаясь скрыть смех и удивление. Он украдкой бросил взгляд на Зельевара, который внимательно осматривал одного из студентов на наличие травм или каких-то последствий после трансформации. Трисс, заметив взгляд Аврора, направленный на Зельевара, задумчиво шмыгнула носом. Потому что обычно на дядю смотрели кровожадно или с ненавистью, а тут почти раболепие какое-то, ну или восхищение на грани поклонения, и кто-то будто дернул ее за язык. «А чего вы так на с ней посмотрите, сэр Рефлор? Чего?» Аврор вынырнул из своих мыслей и чуть покраснел, заметив любопытство на лицах подростков. «Прошу прощения, просто мистер Снейп». Чем больше рассказывал Аврор, тем больше округлялись глаза Трисс. Она знала, что о Снейпе давно ходили самые разные слухи, начиная с того, что он был чуть ли не полюбовником сами знаете кого и заканчивая тем, что он верная собачка Дамблдора. Только вот Авроров интересовали не сплетни, а то, что именно Снейп изобрел львиную долю зелий, позволяющих нивелировать последствия многих проклятий, и поставлял их тоже он, хоть и не так часто, как хотелось бы. Но Авроры не роптали лишний раз, прекрасно понимая, что один человек не может обеспечить весь отдел персональными аптечками. А почему вы через гильдию не заказываете? Ведь с ней патентует свои зелья, в гильдии наверняка есть рецепты. Да куда там, нынче в гильдии два варианта, либо сопляки необученные, даже перечные портачат, либо стариканы, которым изобретение с ней поперек горла, да и не покупают они давно уже права на производство, думали уже с Францией связываться, да начальство завернуло, дорого слишком, говорят, а то, что зачастую даже в Мунго не могут помочь, если кто-то из наших нарвался на проклятие в лютном, это нормально. Аврор вздохнул, качая головой, ладно, закрыли тему, давайте соберу показания и идите отдыхать, мисс МакГонагалл отменила на сегодня занятия, так что поспите или хотя бы просто полежите. После такого стресса отдых – лучшее лекарство. Да уж, вот вам и бравые авроры. Они даже не поняли, что это было зелье. Дядя, в Англии часто устраивают такие шоу. Трис усмехнулась, но Снейп только поджал губы. Если человек не желает учиться, то его ничему и не научишь, хоть палкой вбивай. А последние годы образование скатилось ниже плинтуса. Люди путают воздействие зелья с проклятием и наоборот. Дамблдора отпустили даже слишком быстро, на их вкус. Пусть они и не рассчитывали, что его вообще привлекут к ответственности. Но, как выяснил штатный колдомедик Аврората, директор просто словил банальный глюк. Оказалось, в порошке тьмы был ингредиент, способный вызвать помутнение рассудка. А Дамблдор, как по заказу, оказался чувствителен именно к нему. Вот и получилось то, что получилось. Особо обвинить его не получилось, но предупреждением он тоже не отделался. Пришлось извиняться перед учеником и его родителями, а также поднять свою попку с теплого кресла председателя Визингомата. Последнему заговорщики радовались, как дети, потому что несмотря на обилие поддерживающих, Дамблдор не сможет попасть на закрытые заседания, а именно на таких и будут рассматриваться дела Лестринджа и Долохова. А что там с Петтигрю? По сути, ничего, в мозгах подчищено, но кое-что интересное нашлось. Первое, Дамблдор действительно задумал воскресить Риддла. Второе хуже, он все это мутит из-за пророчества. Пророчество, так мы же обсуждали с тобой это. Скорее всего это просто пустышка. Там другое пророчество, в том-то и беда. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, то, что слышал я и передал Риддлу. А там другие слова, но крыса не слышала полного текста. Я смог разобрать только темный лорд признает в нем равного себе и воспитает в нем силу. Совсем другой смысл, тебе не кажется? Трис, откинувшись на спинку кресла, задумалась. В пророчество она не верила и не собиралась опираться на чьи-то бредни после прихода в своих действиях. Но раздражало другое. Люди мнительны. Скажи им, что кости белого кролика предсказали, что деревню ждет мор, если по дороге пройдет чужак. Они забьют камнями первого прохожего, и будут радоваться, что отвели беду, а после вся деревня перемрет от мора, потому что чужак бы и обошел бы поселение, зная, что болеет, но ему просто не дали, и зараза осталась внутри поселения, распространилась, как пожар, вот и все, вот и исполнение пророчества, так работало всегда и везде, если пророчество произносилось на определенный момент времени, предсказал астроном, что вспыхнет война с соседями, решили нанести предупреждающий удар, вот вам готовая война. Двойственность предсказаний тоже играла во все стороны. Если человеку скажут, что он умрет от камня, то он будет избегать их всю жизнь, а потом выяснится, что речь шла про камни в почках, например. Сколько было предсказаний о том, что вот такой-то развалит страну, множество, и характеристики умело подтягивали под неугодных, отодвигая их подальше от власти. Особо ушлые использовали предсказания в свою пользу и Трис была уверена, что Дамблдор как раз из таких людей. Понять бы еще, к чему вообще все эти пляски вокруг пророчеств. Ну сказано, что темный лорд с кем-то объединится и что с того, если сказано пророчество, значит этого не избежать в любом случае. Или Дамблдор решил поиграть в вершителя судеб. Сегодня я обратил внимание на палочку нашего неуважаемого директора. Она очень похожа на старшую палочку, которую по легендам подарила Певереллам сама смерть. А, ты прав, это та самая бузинная палочка. Дед рассказывал, как Дамблдор забрал ее после дуэли с ним. Подожди, Трис, Дамблдор сражался с Гриндевальдом, насколько я помню. Мёрк прикусила язык, поняв, что так и не рассказала Гарри, кто же ее новообъявившийся родственник. Чуть вжав голову в плечи, Она медленно повернулась к парню и криво усмехнулась. Она ждала чего угодно, только не обиженно надутых губ и вселенского разочарования во взгляде. «Гарри, почему ты мне не рассказала? Боялась, что я не смогу скрыть это. Да нет же, просто так все закрутилось. Я просто забыла. Забыла рассказать, что моя невеста, Гриндевальд», глубоко вдохнув, Трисс встала, нервно улыбнулась сидящим Северусу и Мия. Схватив Гарри за руку, она выдернула его из кресла и потащила куда-то вглубь зала, бурча что-то в стиле «поистери мне еще тут». Северус, как бы ему не хотелось пойти следом и проследить, чтобы Поттер не натворил беды, заставил себя сидеть на месте. Мия, проследившая за парочкой взглядом, повернулась к Зельевару и тихо хихикнула. «Что смешного? Ты как строгий папочка, готовый встретить парня с ружьем наперевес, если он приведет дочурку на 3 минуты позже. У меня палочка есть, зачем мне ружье? Выглядит внушительнее, вам не кажется?» Мия снова хихикнула. «Хотя для знающих людей палочка в ваших руках куда страшнее. Мия, ты из-за стресса так болтаешь сегодня?» Зельевар скептично хмыкнул, заметив, что девушка прыгает с тынавы и обратно. «Или тебе подлили еще и зелье болтливости?» «Нет, просто наконец-то можно поболтать с вредным профессором без лишних ушей. Только не говори это при других. Тебя заберут в Мунго, в отдел сумасшедших. Почему это? С тобой приятно говорить. Ты умен, эрудирован, не лезешь за словом в карман. Ну и голос красивый». С ней почувствовал, что начинает краснеть. Но, бросив взгляд на девушку, что сидела на другом краю дивана, он едва не застонал в голос. Потому что Гринджер Блэк сидела красная, словно маков цвет, и даже не пыталась смотреть в его сторону, уставившись куда-то в стену. Как бы ни был он порой недогадлив, но в такой ситуации додуматься смог бы даже Уизли, наверное. «А магия, за что мне это? Я, конечно, все понимаю, но, Мордрит, почему такие сложности валятся одновременно? Как мне теперь себя вести? Ей всего 15, Северус. Ты ее преподаватель? Что за идиотские вопросы самому себе? Лучше сделать вид, что ничего не происходит». «Да, пожалуй, так и сделаю». Вздохнув, Северус заставил себя расслабиться и натянуть привычную маску саркастичного засранца. «Лучшее оружие против влюбленных дурочек. Вот если ты еще и это добавишь, точно отправишься в Мунго. Лично тебя упакую в рубашку с длинными рукавами и отдам колдомедикам». Ответить Мия не успела, вернулись Трисс с Гарри. Поттер был растрепан чуть больше обычного. Северус, чуть приподняв бровь, внимательно посмотрел на племянницу. Но та, вздернув нос повыше, только улыбнулась. Покачав головой, Зельевар вернулся к обсуждению информации, что он выведал у Петтигрю. Вообще планировалось, что в турнире будет участвовать Гарри, но что-то пошло не так. Он планирует ритуал возрождения на лето, но четких дат я не нашел. Так что надо поискать, пока есть время. А что за ритуал, ты узнал? Плоть, кость, кровь. Кажется так. Я спрошу у деда. Добро. Надо налечь на тренировки. Мне кажется, третье испытание будет сложным. Информацию про ритуал нашла Анастази. Не сказать, что они посвящали всех в нюансы, но любопытная второкурсница сунула нос в записи Мия и увидела обведенное в кружок название. Решила проверить в библиотеке и, на удивление, нашла не детальное, но все-таки описание ритуала. «Я, конечно, не одобряю, что ты влезла в мои бумаги», — Мия выразительно посмотрела на девочку. «Но спасибо. Прости, Мия, но мне так интересно стало». Гриффиндорка хмыкнула. Любознательная она пришлась ко двору в их разношерстной компании, и она была вовсе не против работать с ней. Девочка порой подмечала такие детали и задавала такие вопросы, что у них волосы дыбом вставали. Даже у Флитвика, хотя Анастази училась на его факультете. Однажды, когда близнецы вместе с Драко отправились провожать Луну и Ану в башню, маленький учитель, глядя в огонь, тихо пробормотал: «И как я такой алмаз проглядел? Да и я хорош, девчонка и в зельях хороша, а я даже внимания не обращал. Кстати, зелья». Трисс хлопнула в ладоши, привлекая внимание остальных. «Господа, а что насчет ударно позаниматься? Что ты опять задумала?» Мёрк хитро улыбнулась и выложила план. Северус сначала схватился за голову, а потом, взвесив все за и против, решил возглавить это безумие. На следующий день, выручая, комната превратилась в филиал подземелий. А ну, как самую младшую, и Невилла, как самого взрывоопасного, посадили за столик, где они подписывали флаконы. Так, начнем с самых простых. Северус взмахом палочки направил к столам корзины с ингредиентами. Не торопитесь сильно, но максимум у вас 2 часа. Застучали ножи, зашипело пламя под котлами. Трис, нарезая корень мандрагоры, думала о том, что надо бы поговорить с тугодумом Драка. До него явно не доходило, что он упускает, не обращая внимания на луну. К тому же, пара красивая, будут как и старшие Малфой, 2 блондина. Еще казалось, что они что-то упускают. Возрождение темного лорда явно только верхушка айсберга. Что же кроется в глубинах? Что они узнали за это время? Дамблдор – предатель крови. И он хочет собрать так называемые дары смерти, причем у него уже есть бузинная палочка. И он нашел способ возродить темного лорда. Нож замер в миллиметре от пальцев. Трис чуть прищурилась, пытаясь поймать непослушную догадку за хвост. Та, хоть и пыталась свинтить, спрятаться за другими мыслями, все-таки далась в руки, и девушка тихо ругнулась. «Гар, что, а мантия у тебя откуда появилась? На Рождество прислали. Там еще записка странная была. Она сохранилась?» Гарри кивнул и, не отрываясь от зелья, позвал домовика. Объяснив ему, где найти и мантию, и записку, парень вернулся к приготовлению. Они не спеша закончили, и только после того, как Северус проверил каждый котел, отошли к столику, куда домовик сложил требуемое. В первую очередь Трис взяла в руки записку и внимательно ее осмотрела. Чернила чуть выцвели, но четкость не потеряли. «Дядя!» Трис сунула бумажку под нос зельевара. «Узнаешь почерк? Ао, эти завитушки я узнаю везде. Дамблдор однозначно. Значит, мантия хранилась у него? Это странно. Почему он не признался, что даритель он?» Гарри пожал плечами, а Трис свернулась к столу и начала рассматривать саму мантию. Что-то ее настораживало в этом артефакте, но вот что именно, она понять не могла. Флитвик, подошедший поближе, заинтересованно поднял брови и присоединился к изучению вместе с ученицей. Они чуть ли не на зуб попробовали ткань, рассмотрели стежки и само плетение. «Это нестандартная мантия», — Флитвик, заметив непонимающие взгляды учеников, хмыкнул. «Аврорские мантии работают как очень плохие чары хамелеона. Как вы знаете, двигаться под таким заклинанием нежелательно, если маг слабый. Движения все равно будут заметны, к тому же запахи и звуки, если не озаботиться соответствующими чарами, тоже не скрываются. Гарри, ну-ка надень мантию». Поттер послушно завернулся в ткань. Флитвик обошел кругом место, где стоял парень, принюхался, прислушался, и попросил Гарри что-нибудь сколдовать под мантией, не высовывая рук наружу. Северус, поняв, что пытается выяснить коллега, бросил заклинание, позволяющее отследить потоки магии. Увиденное заставило всех вскинуть брови, потому что Гарри будто исчез вовсе. Скрытые чарами вещи с трудом, но можно было обнаружить заклинаниями-проявителями. Потоки магии будто искажались, а то и вовсе огибали заколдованную вещь, а тут и потоки ровные, и искажений нет. Северус, тряхнув головой, фыркнул и шагнул вперед, решив, что юноша просто решил пошутить, и отошел в сторону, но споткнулся осевшего, чтобы удобнее было колдовать, Гарри чуть не упал. «Это мантия смерти». Луна криво улыбнулась, глядя на удивленного Поттера. «А Гарри потомок смерти, потому и мантия слушается его без лишних проблем. Ты что-то знаешь о дарах, Луна?» «Немного. Папа знает куда больше, он долго изучал их. Если все будет хорошо, то приходите в гости летом, он обязательно расскажет». Трис кивнула, глядя на Гарри, которого в разные стороны крутили Северус и Флитвик. Маги никак не могли поверить, что такие чудеса с потоками вообще возможны. Луна, улыбнувшись, отошла к Драку. Все вернулись к своим делам, а Трис так и стояла, глядя в пространство. Догадки начали выстраиваться во вполне логичную пирамидку. Собрать дары. Для чего? По легендам, тот, кто соберет все 3, станет повелителем смерти. Легенды часто врут, но старые артефакты куда мощнее новодела, а значит и 3 дара дадут, если не обещанные, то хотя бы повысит мощь мага. Зачем возрождать темного лорда? Чтобы снова погрузить мир магов в хаос, а потом выехать на белом коне, точнее на черном и зеленоглазом по имени Гарри Поттер, и снова стать спасителем. Логично, но неужели он настолько честолюбив? Трис прикусила губу, все глубже погружаясь в раздумья. Причем тут пророчество, и которое из них условно правильное? Мордрит, слишком мало информации. Выловить бы старика надо выпотрошить его мозги. Кстати, дед говорил, что магия в нем пшик, Откуда тогда такое раболепие остальных? Ведь его действительно чуть ли не вторым Мерлином считают. Надо выяснить, почему. Еще надо попробовать влезть в отдел тайн. Вроде бы где-то там хранятся все произнесенные пророчества. И наведаться к Поттерам. Может, они что-то знают. Но для начала надо понять, не следит ли за ними старик. Хотя вряд ли, учитывая, как свободно живут эти сволочи. Гарри, заметивший, как остекленел взгляд Мёрк, шагнул было к ней, но был остановлен Сивирусом. Зельевар покачал головой, давая понять, что не стоит мешать. Все вокруг притихли поневоле, словно задумчивость Трисс повлияла и на них. Очнулась от размышлений девушка минут через 10, разложив по полочкам ближайшие планы. И первым пунктом в этих планах стояла победа в треклятом турнире. Примечание. Прекрасные мои читатели. Плюсики под главами — это прекрасно, но очень хочется отзывов. Глава 20. Третье испытание. Мерлин и Моргана, за что мне эти страдания? Мя, до экзаменов еще полтора месяца, угомонись. Ты-то от них освобождена. А кто тебе сказал, что я воспользуюсь возможностью не сдавать их? Трисс приподняла брови и усмехнулась. Мне нужен нормальный диплом, так что сдавать буду вместе со всеми. Так ведь смотрит только на Соф и Тритоны, разве нет? Если собираешься в высшее магическое учреждение, смотрит на все. Магическая Сорбонна, например, не принимает тех, у кого оценки хотя бы за один год ниже определенного порога. Ты хочешь поступать в Сорбонну? Нет, я просто хочу нормальный диплом. Слава победительницы турнира угаснет быстро, а вот на бумажке смотреть будут всю жизнь. А ты не скромничаешь, бельчонок? Да, Трисс хихикнула, услышав голос Виктора над ухом. Болгарин, приобняв подругу за плечи, фыркнул, увидев поджатые губы Поттера. Завязалась шуточная возня, которую пресекла суровая мадам Пинс. Она даже не шикала, просто посмотрела так, что подростки затихли сами. Ради разнообразия троица решила посидеть сегодня в общей библиотеке, хотя выручай комната давала им куда более богатый выбор литературы. «Так ты собираешься победить?» «Естественно». Трис задумчиво уставилась в свое эссе позади. «Ты уж прости, но в последнем испытании у меня будет только один противник. Ты. Флёр сойдет с дистанции очень быстро». «Почему ты так считаешь?» «Потому что она давит в себе наследие. Оно брыкается в самые ненужные моменты, тем самым подводя свою хозяйку. Сомневаюсь, что за ближайшее время Флёр быстренько все переиначит. А меня как противника ты не рассматриваешь? С чего ты взял? Просто я твои возможности знаю, Вик. А вот ты мои, нет». Трис, повернувшись к другу, мягко улыбнулась. И Болгарин вдруг понял, что Мёрк права на все 100%. Ведь она здесь почти год. Да и в Дурмстранге не показывала даже пятой части своих умений, предпочитая сидеть тихо. К тому же, чем больше приближался финал соревнования, тем больше менялась Трис. И если сначала он не обращал на это внимания, то сейчас это буквально бросилось в глаза. «Бёль, мы можем поговорить наедине?» Трис, которая успела уже снова уставиться в пергамент, медленно повернула голову к другу и внимательно на него посмотрела. В обеспокоенных глазах Виктора она увидела тот самый вопрос, который он хотел задать, и просто улыбнулась. «Ты, я же говорила об этом, когда вы прибыли, Вик, уже забыл, рано ведь, что поделать, такова природа». Трис, хоть и говорила с легкой насмешкой в голосе, смотрела на Крама более чем серьезно. «Этому есть причины, Вик. Можешь приехать в гости этим летом, узнаешь. Но учти, что без клятвы я тебя дальше порога не пущу». Парень медленно перевел взгляд на Гермиону и Гарри, которые смотрели на него так, словно уже прикидывали, кто за что возьмется, чтобы выкинуть его из Мёрк-холла. И вдруг Краму стало обидно. Он столько лет старался помочь ей, столько лет они дружили, а тут два мордредовых англичанина стали ей чуть ли не семьей за такой короткий срок. Поджав губы, Виктор резко встал со стула и направился к выходу из библиотеки. Трисс проводила друга грустным взглядом и только усмехнулась. «Ты не пойдешь за ним? Виктор не дурак, вспыльчив, бывает, но идиотизмом он не страдает. Даже если будет дуться на меня до окончания турнира, то после обязательно напишет и приедет. Странные у вас отношения», — протянул Гарри чуть ворчливо. «Как будто вы». «У меня ничего с ним не было, Гарри. Просто друзья. Никакой влюбленности, романтики и прочего. Я, правда, до сих пор не понимаю, почему он вообще взялся меня защищать. В любом случае, даже не думайте капать ему на мозги и совесть, иначе закопаю в маты на тренировке». Угроза явно подействовала, потому что гриффиндорцы дружно нырнули в свои эссе. Трис, буквально на минуту задумавшись о чем-то своем, тоже углубилась в учебу. Она вовсе не шутила, говоря о том, что хочет получить нормальный диплом. Не сказать, что были какие-то глобальные планы на будущее. Хотя, с учетом ее способностей, она могла бы с легкостью как пойти в «Авроры», так и в «Зельевары». Никто не отменял и получение кольца в менталистике. Трис спланировала получить 2 кольца подмастерья к окончанию школы. Зельевара и менталиста. А как оно пойдет дальше, известно только судьбе. Когда эссе были написаны, коллективно проверены и тщательно спрятаны в сумке, гриффиндорцы направились на ужин. Они планировали быстро перекусить и сбежать, выручая комнату, чтобы доварить зелье, но все как всегда пошло не по плану. На входе в большой зал Трис слегка нахмурилась, поняв, что гости, обычно присутствующие только на ужинах, нынче решили проигнорировать его. Едва все расселись, как встал Дамблдор. Мы, наконец, смогли разобраться, что же случилось в тот день, когда многие из учеников пострадали из-за неизвестного проклятия. Трис только хмыкнула. Прошло уже 2 недели с того инцидента, а они только выяснили. Авроры прислали отчеты через пару дней после опроса. И зелье нашли, опознать, правда, не смогли. Северуса даже вызывали в Аврорат с просьбой опознать неизвестную отраву, но тот развел руками. Трис хихикала, представляя, как дядя не может толком объяснить состав своего зелья. Кто-то из учеников пронес в школу опасный артефакт. Взгляд, полный мягкого дедушкиного укора, направленный на стол Слизерина, Трис возмутил до глубины души. Мы так и не поняли, кто это сделал. Но артефакт найден и обезврежен, больше никто от него не пострадает. Опять эти слизни. Шипение Джинни, которая неизменно подсаживалась как можно ближе к компании, заставило вздрогнуть имя и Гарри. Троица мрачно переглянулась, уже представляя, что снова начнется едва утихшая охота на змей. Но тут голова младшей Уизли дернулась от подзатыльника, который ей отвесил Рон. Поттер удивленно моргнул, глядя на злого бывшего друга. «За языком следи, ты идиот. Ясно же, что это они все сделали. А тебя не смущает, что слизеринцы тоже пострадали? Пфф, наверняка мстили за что-нибудь. Ты дура, Джин. Слизеринцы никогда ссор из избы не выносят, так что не их это рук дело». Глаза Трис сокруглились. «Либо кто-то из наших это сделал, либо из гостей. А ты поумнел, что ли, братец, или в кого из этих змеищ втюрился?» Трис с Мия переглянулись, когда Рон едва заметно дернул головой в сторону слизеринцев. Рассерженный фырк рыжего обманул Джинни, но невнимательных девушек. По молчаливой договоренности они решили обсудить это без лишних ушей в своих комнатах. В выручай комнате, однако, этот вопрос поднял Гарри. Они как раз собирали зелья по небольшим контейнерам-аптечкам, дожидаясь остальную часть отряда. Интересно, а ведь Рон и правда влюбился. Я слышал, как он бормотал себе под нос что-то вроде «где она и где я». Уизли, у него же аллергия на зеленый цвет. Не думаю, что это слизеринка. Может, кто-то из француженок. Рон, несмотря на свою зашоренность и вспыльчивость, довольно робкий с девушками. Мия задумчиво потерла кончик носа, хотя орать ему это не мешает. А это, кстати, странно. Трис тоже задумалась, машинально продолжая расставлять флаконы. Он умен, но ленив, вспыльчив, орет на всех и бросается с кулаками. Но при этом гениален в шахматах, предан тем, кого считает другом и довольно робок во многих моментах. Абсолютно нелогичное поведение даже с учетом того, что неоформившаяся печать может влиять на рассудок. Тут больше подходит конфликт наследия и зелий. Северус, внимательно слушающий подростков, нахмурился. Это подходит лучше всего, но если это так, парень не доживет до окончания школы. Почему Уизли, как предатели, не могут нести наследие? А вот у Прюэттов в потомках не абы кто, а огненные джинны. Отсюда рыжие волосы, взрывной характер и ослиное упрямство. Но ведь дети предателей не получают наследие, если только магия не решит даровать им эту возможность. Трис прикусила губу, раздумывая над услышанным. Прюэтты, древний род. Молли поступила как последняя идиотка, отрекшись от своей семьи. О, эту историю Трис слышала не раз. Беременная от Артура, при этом сговоренная то ли за Розье, то ли за Яксли, Молли пришла к отцу просить благословения. Когда ее попытались запереть, она сбежала. Жених даже готов был принять ребенка как своего, главным условием было провести все ритуалы и выжечь кровь предателя. Но влюбленная по уши Молли отрекается от рода и своей крови, теряет половину силы и вместе с ней едва не теряет ребенка. История, конечно, поучительная. Но сейчас, снова разбирая ее на составляющие, Трис видела некоторые неувязки, которых по определению быть не могло, если бы история была реальна от и до. Как девица, воспитанная в чистокровной семье, не знала про предателей крови и что несет связь с ними. Как вообще умудрилась забеременеть от такого мага? Сама магия противится размножению таких людей, а у Молли, даже вычитая близнецов, остается 5 детей. 5. У тех же Поттеров, которые не гнушались обновлять кровь, уже несколько поколений рождалось максимум 2. Из старинных чистокровных плодовитостью отличались только Блэки. Еще это отречение от рода. Любой маленький маг знает, что род для него главная поддержка. Какими бы ни были отношения в семье, род – совершенно другой вопрос. Родители могут ненавидеть своего ребенка, но навредить ему не даст магия, пока ребенок сам не захочет покинуть род. Идиоты встречаются, но редко. Почему же Молли отреклась именно от рода, а не от семьи? Неужели чувствовала давление магии, которая противилась союзу с предателем крови, и ничего не поняла, решила добровольно обречь себя на страдания? Какая бы сильная ни была любовь, на подобное решиться попросту невозможно. Или все-таки, в себя девушка пришла только, когда Гарри с силой встряхнул ее за плечи. Заметив, что взгляд невесты прояснился, парень тихонько вздохнул и полез в карман за платком. Аккуратнее надо быть. Трис заметила на белоснежной ткани капельки крови. Ты так все губы себе раздерешь же. Дурная привычка. Можешь кусать меня, если тебе так надо что-то жевать во время раздумий. Гарри хотел пошутить, но когда до него дошел смысл сказанного, он густо покраснел. Трис точно так же залилась краской и отвела взгляд в сторону. Смущение стало еще больше, когда за спинами подростков послышалось покашливание, очень недовольное покашливание, от Северуса. «Выкладывай, до чего ты додумалась? Надо проверить Уизли на зелье, и Джинни, и Рона. Вам не кажется странным ее одержимость Гарри? Она ведь до сих пор пытается привлечь его внимание. Я несколько раз чувствовала запах не самой качественной, но амортенцы и даже любистока. Ну насчет Гарри все куда проще. Неплохой вариант». Знаешь ли, даже для чистокровных высокого полета, сирота, хоть и мы знаем, что это не так, явно при деньгах, потому что Поттеры бедными не были, воспитывай не хочу, а то и просто в расход отправь, как только слава поутихнет и наследники появятся. Мяс Гарри дружно поежились, даже после того, как их предупреждал Драко, им не было настолько неуютно, все-таки слова ровесника и слова старшего имеют совершенно разные оттенки. Снейп хмыкнул про себя, но тему продолжать не стал. Вместо этого он проверил уже собранные аптечки, сам себе кивнул и быстро их запечатал. Вызванные домовики быстро упаковали все в коробки и отправились с подарочком в Аврарат. Быстрее. Да куда еще-то? Трис сойкнула, когда чуть пониже поясницы прилетело жалящее. Поняла, поняла. Раз есть силы ворчать, значит недостаточно быстро. Северус, все больше хмурясь, наблюдал за тренировкой Трис. Они с Филиусом решили устраивать девушке индивидуальные занятия, чтобы максимально натаскать ее к испытанию. Из-за приближающихся экзаменов времени у них было не так много, и Мерк явно этим пользовалась, непозволительно расслабившись. Вот сейчас и приходилось буквально силком заставлять девушку взять себя в руки. Филиус молча пустил еще одно жалящее, заметив, что Трис опять замедлилась. Ему тоже не нравилось, что ученица откровенно филонит. В ответ на тихое бурчание в многострадальную пятую точку прилетело уже 2 заклинания. Они умудрились нацедить у Уизли крови. Не без помощи Пака, но смогли. Домовые эльфы не могут вредить волшебнику, но кто сказал, что взять кровь равно навредить? Так что Пак, усыпив волшебников в комнатах, спокойно взял по небольшой пробирке. Анализ показал, что Рона и правда опаивают всем, чем только можно, и зелье, повышающие агрессию, и умастрильное, и рассеивание внимания. А вот Джинни была чиста, если не считать косметические составы. Так что теперь Паку добавилась еще и обязанность проверять пищу Рыжика на всяческие неучтенные добавки. Результат они увидели уже через неделю, когда Рон, обычно кидающийся на всех слизеринцев, спокойно пропустил их впереди себя. Даже змейки удивились такой перемене, что уж говорить про гриффиндорцев. Еще через неделю Рон абсолютно случайно обнаружил в своем кармане странный кулончик с запиской для защиты. Почему-то парень, к которому начало возвращаться природное критическое мышление, не выбросил его. Вместо этого он нацепил его на шею и тщательно спрятал под потрепанной рубашкой. Экзамены пролетели быстрее Снитча. Мя трясло, словно в первый раз. Она судорожно листала страницы всех книг, до которых только могла дотянуться. И если бы не друзья, которые шугали злоязыкую Джинни и таскали Гермионе перекусы, у девушки бы случился срыв. Весь отряд получил большую часть превосходно, просели в зельях Невиллана, Блис умудрился запороть чары. Гарри, Трисс и Мия получили высшие баллы на каждом экзамене. Преподаватели, правда, смотрели на Мёрк как на идиотку. А та становилась все спокойнее и вместе с этим, злее. Жутко чесался треугольник чешуи на спине, хотелось едва прожаренного стейка. И еще пришибить одну рыжую заразу, которая, как назло, активно лезла не только к Мия, но и к Гарри. После того, как Трисс прокляла Джинни чем-то особо заковыристым, что не мог снять ни один профессор, за черноволосой бестией установили почти круглосуточное дежурство. Так что ходили она теперь только с кем-то вместе. Везде. Всегда. Северус, пославший весточку Примроуз, получил коробку зелья и артефакт, помогающий справиться со скачками настроения. Трисс почти вернулась к своему миролюбивому, насколько это возможно, характеру. 24 июня, когда прибыли семьи чемпионов, Трисс быстро расправилась с историей магии и свинтила к матери. Каково же было удивление девушки, когда рядом с Примроуз она увидела мужчину, один в один похожего на нее. «Дед, ну а кто еще?» Геллер тихо фыркнул. «Челюсть подбери, ты свихнулся, тут же куча магов. Не бойся, не узнают. Люди непозволительно слепы, не видят того, что под их носом. А Альбусу на глаза я не собираюсь показываться». Вздохнув, Трисс молча кивнула и потащила родственников к озеру. Едва они чуть отошли от остальных, как Примроуз насела на дочь с вопросами. И лучше бы это были вопросы про отношения, от которых краснеют уши и заходит со стуком сердце.